Глава 14. Ариадна. В выступлении, уничтожив лозу и размазав виноград по камням, я поняла, что смерть близко, и вновь ощутила безучастный покой. Не цепенящую одурь, как прежде, а тихое и ясное умиротворение. Все мои слезы вылились без остатка. Ярость выкипела и зашла на плевки и крики, и я словно бы очистилась. Бесстрастно и здраво взглянув на свои запасы, поняла, что остались от них сущие крохи. Ничего живого на острове за все это время я не видела и не слышала, кроме юрких ящериц, бросавшихся порой мне наперерез, жуков каких-нибудь да птиц, весело круживших в просторной небесной сини. Наверняка в воде плавала рыба и где-то обитали мелкие зверьки, но как их найти, я не знала. И что делать, если поймаю тоже? Если в руках у меня будет извиваться существо с шерстью, плавниками, чешуей, смогу я выдавить из него жизнь, разорвать зубами плоть? Смогу сама сделаться зверем? Я не боялась, или боялась не слишком. Смирение незаметно растекалось по венам, и тело наливалось тяжестью безмятежного осознания. Я покинула Крит намеренно, по доброй воле, и понимая, что пути назад нет. И благодаря мне дети Афин никогда больше не отправятся в страшное путешествие, не будут трястись, закованные в цепи, представляя, как их сожрут заживо в кромешной тьме. Может, моя жизнь этого и стоит? Той ночью я заснула со спокойным сердцем, а утром решила спуститься на берег. На Крите море всегда было мне другом. Посмотришь на него и непременно утешишься, приободришься. Но с тех пор, как царевич оставил меня, море стало ехидным врагом, оставалось решительно пустым. Как не умоляла я принести назад корабль Тесея, вернуть его мне. Но сегодня мы снова подружимся. Сяду на теплый песок и буду смотреть на белопенные волны, сверкающие на солнце. В прохладном сумраке кухни я, собравшись с духом, выпила остатки воды. Слегка трясущимися руками поставила пустой бочонок на стол. А может, в глубине острова, если поискать, найдется пресная вода, родник какой-нибудь? Я замерла в нерешительности, а потом сказала вслух: «Да какой тебе от этого прок, Ариадна?» И собственный голос, эхом отскочивший от каменных стен, ошеломил меня. Уж очень громко прозвучал он в тишине, становившейся привычной. Какая сладкая и соблазнительная мысль! Просто сдаться, пойти на берег, лечь и ждать, пока меня заберет сон. Так будет? Или мне рыскать в дебрях острова, подвергаясь стоящимся там неведомым опасностям? Умру ли я, так ничего и не найдя, в бреду и с пеной на губах? Или найду спасительный родник и продлю одинокие дни? Нужно было выйти из дома, ставшего вдруг тесным, как могила. Я побежала через двор к утесу, встала на краю. Прислонившись к скале, приникнув лбом к шероховатому камню, окинула море взглядом. Сколько дней уже выискивала я на горизонте спасительный корабль под реющим парусом. Но тщетно. Море упорно оставалось пустым, будто синяя бездна вместо спасения оглашала мне приговор. Но сегодня, впервые за все это время, на голубой полосе, смыкавшей море с небом, Я заметила точку. Она приближалась, росла, и, наконец, черное пятно приобрело ясные очертания корабля. Корабля, идущего к Наксосу.